О, друзья, дорогие, взгляните на страдальца Иисуса Христа. Это жертва за нас, оцените, отдай сердце ему навсегда. Не гордитесь, друзья, но смиритесь. В кровь поверьте Иисуса Христа. Слов Господних принять не стыдитесь, но отдайтесь ему навсегда. О, не будьте, друзья, равнодушны к этой жертве Иисуса Христа. Скоро Он к нам придет, всемогущий, оправданья не будет тогда. Оправдания для нас невозможны ни делами, ни жертвой, друзья. Оправдание для нас только вера в кровь и тело Иисуса Христа. Он возьмет только тех, кто послушен и был верен ему до конца. Отойдите, он скажет всем гордым, кто не верил в учение Христа. За Христом, дорогие, идите, Он даст силы бороться с грехом. Прежде Царствия Божия ищите, остальное приложится вам. Прежде Царствие Божие ищите, остальное приложится вам.